Глава 19. Уже добрых полчаса я стояла перед зеркалом, разглядывая раскрасневшиеся щеки. Внутри бушевали волнение и тревога. Позади был ужин с Ханной, а впереди моя рабочая смена у Арчи. И сейчас я отчаянно гадала, как правильно поступить. Стоит ли одеться в невзрачное платье, в котором я обычно прибираюсь, или в этот раз позволить себе что-нибудь более нарядное? Насколько это допускал мой скромный несовременный гардероб, конечно. Я не знала, чего ожидать от Арчи. Заставит ли он меня в этот раз намывать полы, стоя на коленях у его ног? Или тот поцелуй все изменил? Себе-то я давно призналась. Для меня он поменял многое. Меня неудержимо тянуло к этому богатею, слегка заносчивому и высокомерному, но было в нем что-то такое, от чего по телу бежали мурашки, а кончики пальцев немели. А вот что думает и чувствует он, это был большой вопрос. Сегодня за обедом Арчи появился в компании Елены и весело смеялся над ее шутками, не сводя с красавицы глаз. Я всегда считала себя неревнивым человеком, но в тот момент кровь начала пульсировать в висках, а зубы сводило от гнева. Даже от Ханны не укрылось мое нездоровое состояние. Я тряхнула головой, возвращаясь к своему отражению и выбору наряда. В итоге остановилась на среднем варианте и надела платье, которое не носила ранее. Оно было очень скромным, из плотной ткани темно-синего цвета, но в своей простоте имело особое очарование. Лиф платья был облегающий, а белый хлопковый воротничок выглядел свежо и создавал контраст с моими черными волосами. В этот раз я не стала собирать их. После нового шампуня они струились словно шелк и приятно пахли. Я раскинула их по плечам тяжелым полотном. Ровно в 7 я уже стучала в апартаменты Арчи. Сердце бешено колотилось, а щеки предательски продолжали гореть. Голос за дверью пригласил меня войти. Кажется, волновалась я зря. Брюнет с улыбкой вышел меня встречать. «Ты сегодня вовремя». «Ага». Я все еще смущалась и, отвернувшись, сделала вид, что увлечена своими только что сброшенными туфлями. Это был первый раз, когда мы снова оказались наедине после поцелуя. «Будешь чай?» «В прошлый раз я заметил, что тебе очень понравился с Мелиссой». «А как же уборка?» — на всякий случай поинтересовалась я. Арчи лишь неопределенно махнул рукой и скрылся в гостиной, где зазвенел посудой. Через несколько минут мы уже сидели на диване. В моих руках была кружка с ароматным чаем. Я сделала большой глоток терпкого пряного напитка с приятным сладковатым послевкусием. «Рассказывай», — нетерпеливо проговорил Арчи, уставившись на меня. «Чего?» «Как прошла встреча с ректором? Ты же на нее ходила?» Он придвинулся чуть ближе, чем окончательно выбил меня из колеи. «Да». Я безуспешно старалась отделаться от робости, которая на меня накатывала каждый раз, когда я поднимала глаза на брюнета. Все, о чем я могла думать в этот момент — его губы и то, как они страстно меня целовали в тот вечер. «Мари, все в порядке? Ты чем-то расстроена?» Я попыталась взять себя в руки и, сосредоточившись на кружке, принялась рассказывать. Тонио сказал, что не помнит, могу ли я быть его дочерью, что от перемещений у него случаются провалы в памяти и что, возможно, правда есть только в его дневнике, что находится в пещере в скалах над Неужским морем. Арчи нахмурился и пятернёй взъерошил свои густые волосы. «Странно все это». «Угу», — согласилась я, все еще старательно отводя от него глаза. «Ну и одноногий с ним», — выругался он. «Ты главное сделала? Заявление на поступление в академию написала?» «Нет», — растерянно произнесла я. «Почему?» Что мне было ответить? Начать учебу в академии значило навсегда причислить себя к этому миру, миру магии и волшебства, что казалось очень заманчивым. Да вот только в моем осталась мама, и я не теряла надежды вернуться к ней. Вдруг ей нужна моя помощь? А ведь точно нужна. Мамина зависимость от алкоголя год от года становилась все более тяжелой, и ее последний работодатель мог не выдержать и выгнать ее. Она работала консьержкой сутки через трое, и ей уже не раз делали замечания за опоздание и неопрятный вид. «Мари, почему ты не написала заявление на поступление?» — повторил Арчи свой вопрос, выводя меня из задумчивости. Рассказывать ему о том, что я из другого мира, не хотелось. Не сейчас. Может быть, когда-нибудь, но не сегодня. Поэтому я озвучила другую версию. «Рейн считает, что это может быть небезопасно?» Мы не знаем, кто нанес на меня клеймо и зачем. Ты думаешь, в дневнике будут ответы? А вдруг Тониус вообще не связан с тобой? Тогда будем искать дальше. Я небрежно пожала плечами. «Академия — самое безопасное место в столице», — горячо заверил меня Арчи. «К чему эти поиски? Просто поступай, учись, наслаждайся студенческой жизнью и своей магией. Я хочу попробовать освоить свой уникальный дар сама. У меня же получилось переместиться несколько раз. Хочу научиться делать это осознанно». Но магия — это не только уникальный дар, каким бы замечательным он ни был. Есть еще и базовая. Ты не можешь отмахнуться от нее. Арчи искренне не понимал меня. Он просто не знал всей правды. «Послушай». Я отставила на край столика кружку и повернулась к нему впервые за вечер, взглянув прямо в глаза. «Ректор дал мне неплохой совет, и я хочу им воспользоваться. Если у меня не получится, тогда поступление в академию останется единственным выходом, и я им воспользуюсь. Обещаю». «Хорошо», — нехотя проговорил брюнет. «Что за совет?» «Выбрать комнату, что недалеко, и попытаться ее детально визуализировать». «Отлично, давай пробовать». «Прямо сейчас?» — удивилась я. «Да. Ты что, против моей помощи?» Брюнет насмешливо приподнял одну бровь, и мои щеки снова вспыхнули. «Ох, да чего же он хорош». «Не против, просто зачем тебе это?» «Ну, нам нужно же как-то развлекаться». Он лукаво прищурил на меня глаза, окончательно смутив. «И как мы будем это делать?» Арчи поднялся. «У меня немалый опыт в медитациях и всевозможных тренингах. Я очень долго не мог увидеть свою базовую магию и нащупал ее последним из курса, когда думал, что уже придется остаться на второй год». «Не мог увидеть? Ты?» — удивилась я. Почему-то сложно было представить, что этот самоуверенный нахальный брюнет мог быть в чем-то не так хорош. Казалось, что все ему в жизни должно даваться играючи, включая овладение силой. «Да, это заняло у меня целый семестр. Другие уже заклинания вовсю плели, а я все еще на тренинги ходил». Он улыбнулся абсолютно обезоруживающе. «Я не так совершенен, как хотелось бы моему отцу». При упоминании последнего он скривился. «Кстати, твоя мама — само очарование», — быстро добавила я, не давая ему погрузиться в свои переживания. «Да, она такая», — Арчи снова повеселел. «Итак, садись, а еще лучше ложись на диване и постарайся расслабиться, поняла?» «Угу», — неуверенно кивнула я. «Я уйду в спальню, чтобы тебя не смущать своим присутствием, но продолжу с тобой говорить, используя магию. Не пугайся». «Хорошо». Когда закрылась дверь, я, как и было велено, улеглась на диван, выбрав позу на боку, и поджала под себя ноги. Закрыла глаза и расслабилась, насколько это было возможно. Несколько минут ничего не происходило, а потом мягкий голос Арчи начал нашептывать мне на ухо. Нет, его не было в гостиной. Это была магия, но такая приятная. Мне даже казалось, что его губы нежно щекочут мочку уха. Должно быть, так играло мое не в меру разбушевавшееся воображение. «Представь мою спальню», — шептал голос. «Светлые стены, деревянный паркет, широкую кровать. Теперь представь освещение. Оно тут мягкое, рассеянное. Свет исходит только от торшера. Подумай об огромном окне. Тяжелые портьеры еще не задернуты. Солнце уже почти ушло за горизонт, но его последние лучи еще играют на стекле». Арчи ненадолго замолчал, но ничего не происходило. Даже пришлось приоткрыть один глаз, чтобы убедиться в этом. Я все еще лежала на диване в гостиной. Как незаманчивы были описания спальни, я туда не перенеслась. Представь ароматы. Окно слегка приоткрыто, и оттуда доносится вечерняя прохлада и запах лаванды. Чувствуешь? В углу от дуновения раскачивается занавеска. Слышен легкий шелест листвы. Тут спокойно и уютно. Снова ничего. Я разочарованно вздохнула. Было очень приятно лежать и слушать мягкую речь Арчи, но хотелось действия. Голос не сдавался и продолжал. «Я лежу на широкой кровати, заправленной белоснежным бельем. Оно пахнет чистотой и свежестью и слегка шуршит от моих прикосновений. Почувствуй, как спальня зовет тебя, как зову тебя я. Я хочу, чтобы ты лежала не в гостиной, а рядом со мной, на кровати». И в этот момент в душе что-то колыхнулось, отозвалось его зову. Мне безумно захотелось оказаться рядом с Арчи, смотреть на его улыбку, приподнятую бровь, высокие скулы, чувствовать его дыхание на своей коже, а еще лучше — касание губ, чтобы было как тогда на башне, до безумства, до дрожи в коленях. Что-то резко поменялось. Воздух вдруг знакомо стал густым и тяжелым, грудь сдавила, но всего на секунду. А еще через одну я уже распахнула глаза и обнаружила, что лежу в спальне на кровати. Все в той же позе на боку. Прямо передо мной оказалось довольное лицо Арчи. В его глазах было столько восторга и гордости, что в груди снова защемило. Но уже по-другому. Приятно. «Мария, ты невероятна. У тебя получилось с первого раза». Он почему-то продолжал шептать, и я тоже ответила шепотом. «Это все ты. Твое предложение оказаться рядом со мной вышло слишком заманчивым, и я не смогла удержаться». Он глухо рассмеялся и нежно заправил прядь моих волос за ухо. «Еще несколько подобных тренировок, и ты сможешь полноценно использовать свой дар». «А какой у тебя уникальный дар?» Мне вдруг стало невероятно любопытно, чем боги магии одарили этого красавца. «Ничего особенного». «Ну расскажи», — протянула я, состроив жалобную рожицу. «Хорошо». Арчи улыбнулся одним уголком рта. «Я умею уменьшать предметы. До любых, даже самых крошечных размеров. Конечно, трансформация возможна и с базовой магией, но я это делаю гораздо быстрее, а главное — на любое количество времени, хоть навсегда». «Ого! А увеличивать умеешь?» «Нет, только уменьшать. Говорю же, ничего интересного». «Отличный дар», — вступилась я за магию. «Уверена, ему можно найти достойное применение». «Какое, например?» — он приподнял бровь, изображая любопытство. Я на секунду задумалась. «Перевозка вещей. Сложил все в карман, начиная с дивана, заканчивая носками, и пошел. Очень удобно». Арчи негромко рассмеялся, а я лишь широко улыбнулась, боясь нарушить магию момента. Мы все еще лежали на кровати напротив друг друга, очень близко. Его согнутые колени касались моих, и я в который раз мысленно восхитилась его безупречным мужественным лицом. Арчи на мгновение поймал мой взгляд, и в его глазах вспыхнули искры, от которых сердце пропустило удар. «Что ты так смотришь?» — смущенно пробормотала я. Но не успела договорить последнее слово, когда его губы жадно накрыли мои. Он притянул меня ближе так, что теперь я могла чувствовать тепло его тела и учащённое сердцебиение. Моя тоже принялась колотиться в такт, как ненормальная. Пальцы Арчи мягко гладили мою спину через платье, я же зарыла свои в его густых черных волосах. Мир за пределами этой спальни перестал существовать. Наши дыхания смешались, сливаясь в одно. От поцелуя внутри разрасталось чувство нежности и радости. К ним присоединилась неконтролируемая страсть. Низ живота начало приятно тянуть. Мне хотелось большего. Арчи на секунду оторвался от меня. Я взглянула на его черные, как бездна, глаза и прошептала. «Продолжай». Дважды ему повторять не пришлось. Он рывком развернул меня и принялся расстегивать крошечные пуговицы на платье, что тянулись вдоль позвоночника. У него это получалось на удивление ловко и быстро. Еще одно движение, и мой наряд был откинут на пол возле кровати. В первое мгновение я смутилась и прикрыла рукой грудь, но, поймав его блуждающий взгляд, сразу расслабилась. Столько в нем было желания и восторга. «Ты красавица, Мари», — глухо прошептал он, нежно покрывая поцелуями мою шею, медленно спускаясь к груди. Я не выдержала и простонала. «Не останавливайся». Это все, что я могла сказать в тот момент, прижимая его к себе. Он и не думал останавливаться. Разве что на короткое мгновение, чтобы скинуть с себя рубашку, и его губы вновь вернулись ко мне. За окном уже окончательно стемнело, и только теплый рассеянный свет лампы накрывал наши тела. Арчи был в нем прекрасен. Его широкие плечи, накачанный торс, упругие бедра — все это сводило меня с ума. Опьянённая страстью, я лишь сильнее вжималась в его разгоряченное тело, громкими стонами требуя новой порции ласк и поцелуев. И Арчи дал мне их сполна. Мы уснули в объятиях друг друга, когда стрелки часов перевалили далеко за полночь. Готова поклясться, что в этот раз я засыпала с улыбкой на губах и спала на удивление крепко, без сновидений.